Глава 41. Мои встречи. Совершенно случайно в Монте-Карло, в зале перед театром, я встретилась с Вирджинией Цукки. Прошло более 30 лет с тех пор, как я ее видела в последний раз в Петербурге, но я сразу узнала ее, и мы бросились в объятия друг друга, так как рады мы были увидеться снова. Именно она вдохновила меня, когда мне было еще 14 лет, и сделала из меня артистку, и я этого не забыла. Потом она заехала ко мне на виллу, и мы вспоминали давно минувшие дни, когда она имела такой огромный успех в России. Это была наша последняя встреча. Я вскоре узнала, что она скончалась. Однажды, когда я завтракала в Ницце в гостинице «Клеридж», я встретилась с Эйсидорой Дункан. Если бы меня не предупредили, что это она, я бы ее не узнала. Так она изменилась. Мы были очень рады увидеться и встретились как старые друзья. Вскоре после этого она погибла в Ницце, когда ее шарф попал в колесо автомобиля, и она была задушена насмерть. В Монте-Карло проживала на своей вилле большая знаменитость своего времени Леди де Бат, или по сцене Лили Лонгтре. Она была красавицей. Состояла фрейлиной королевы Александры Английской и одно время подругой короля Эдуарда VII. Разорившись, она покинула двор и сделалась актрисой, и, выступая на сцене в шекспировских пьесах, стяжала себе огромную славу. У нее на вилле была масса воспоминаний, относившихся к придворной ее жизни и к артистической карьере. Ее личные воспоминания были очень интересны и увлекательны. В Ницце я познакомилась с известным драматическим писателем Анри Кеном и его женой, рожденной Жирадон. Они оба у меня завтракали на вилле, и он написал мне в альбом несколько милых строк. Потом он нас пригласил к себе завтракать на виллу Клод и обещал угостить «Бефаля Бориинон». Как он нам пояснил, мясо тушится в бургундском вине, и это действительно было замечательно вкусно. Его брат Жорж Кен был одно время хранителем музея Карнавале, где собрано все, что относится к французской революции. Чаще всего за эти 3 года мы виделись с Иваном Решки, знаменитым тенором. Он и его брат Эдуард, обладавший прекрасным басом, были идолами публики в Петербурге в 80-х годах. И лучшего исполнения, чем когда они оба выступали в «Ромео и Джульетте», трудно было бы вообразить. Мы с ним часто встречались в театре в Петербурге, и он меня отлично помнил по сцене. Решки происходили из богатой и знатной польской семьи. Иван Решки жил на роскошной вилле в Ницце, где великолепно принимал и угощал обильными и вкусными завтраками. Он уже давно не выступал и занимался уроками пения. После завтрака к нему всегда приходил один из его учеников – которого он заставлял петь перед нами и давал ему указания, что было для нас самое интересное. Он главным образом настаивал на том, что певец должен понимать смысл того, что поет, и правильно его передавать. У Решки был замечательный аккомпаниатор, англичанин мистер Вебб, обладавший совершенно исключительной музыкальной памятью. Он мог без нот играть почти все вагнеровские оперы. Этой его способностью поражался даже сам Решки. Решки был интересным собеседником, и мы очень любили бывать у них. Часто и они у нас завтракали. В доме у них была нотка грусти. Сын жены Решки от первого брака был убит на войне в 1918 году, как раз в день заключения мира. Она тяжело переносила свое горе, и при ней постоянно состоял доктор, так как она уверяла, что может ежеминутно умереть от разрыва сердца. Она выходила к столу бледная, поддерживаемая доктором, и говорила только про свое больное сердце. Иван Решки умер в 1925 году, а она его пережила.